Джаред Монро Фрейзер оказался маленьким, щупленьким человечком с живыми черными глазами. Он был очень похож на своего дальнего родственника Мурты, члена клана Фрейзеров, который сопровождал нас до Гавра. Когда я увидела Джареда, важно стоявшего в раскрытых воротах склада, так что вереница грузчиков с бочками приходилось огибать его, сходство настолько поразило, что я заморгала и потерла глаза. Мурта, насколько мне было известно, остался на постоялом дворе лечить охромевшую лошадь. У Джареда были точь-точь такие же длинные темные волосы и пронзительные глаза, такая же жилистая обезьянья фигурка, но на этом и кончалось сходство. И когда мы подошли поближе, причем Джейми галантно расчищал мне дорогу, проталкиваясь через толпу локтями и плечами, я увидела и различия. Лицо у Джареда было скорее вытянутое, нежели в форме сердечка, с задорным курносым носом, отчего тут же разрушалось впечатление важности и напыщенности, которое возникало от его позы и подчеркивалось отлично сшитой платьем и гордой осанкой. Удачливый купец, а не скотопромышленник, он, в отличие от Мурты, умел улыбаться. У того на лице, казалось, навеки застыло настороженное и суровое выражение. Джаджа, едва завидя нас, расцвел широкой приветливой улыбки. «Дорогая!» — воскликнул он и подхватил меня под руку, оттащил в сторону. На нас надвигалось два гиганта-грузчика, катившие перед собой огромную бочку. «Счастлив, наконец, познакомиться с вами!» Бочка с грохотом вкатилась на деревянный настил, и я расслышала, как булькает внутри ее содержимое. «С Ромом можно так обращаться», — заметил Джаред, следя за ее перемещением. «С Ромом, да, но только не с портвейном. Им всегда занимаюсь сам, как и винами, разлитыми в бутылки. Кстати, я как раз собирался пойти взглянуть на партию, прибывшую из Бель-Руж. Не желаете ли сопровождать меня?» Я взглянула на Джейми. Тот кивнул, и мы тут же последовали за Джаредом, уворачиваясь от катившихся бочек, тележек и тачек, а также мужчин и мальчишек самой живописной наружности, тащивших на спине рулоны тканей, ящики с зерном и продуктами, свернутые в трубку рулоны меди, мешки с мукой и прочий товар, который обычно перевозится морем. Гавр являлся в ту пору важным торговым портом, а сердцем города были доки. Вдоль гавани более чем на четверть мили тянулся причал с выступающими из него пирсами, возле которых стояли на якоре трехмачтовые барки и бригантины, рыбацкие плоскодонки и небольшие галеры. Все виды судов, снабжавшие Францию провиантом и другого рода товарами. Джейми крепко держал меня под локоть, чтобы уберечь от столкновения с ручными тележками, катящимися бочками и крикливыми торговцами и матросами, которые, похоже, вовсе не глядели, куда идут, а просто толкались на причале повсюду. Джаред шел с другой стороны и кричал мне в ухо, указывая на заслуживающие интереса предметы, мимо которых мы проходили, и бодрым и несвязанным стаккато давал пояснение о каждом корабле и его владельце. Оказывается, Ариана, которую мы вскоре должны были увидеть, принадлежала Джареду. Вообще суда здесь принадлежали или частному владельцу, или же в большинстве своем группе торговцев, являясь коллективной их собственностью, а иногда капитану, который нанимал команду и сдавал корабль в аренду купцам. Увидев, что в личном владении находится куда меньше кораблей, чем в коллективном, я поняла, что Джаред действительно состоятельный человек. Ариана оказалась где-то в середине ряда стоявших на якоре кораблей прямо напротив большого склада с выведенными на двускатной крыше мелом крупными буквами «Фрейзер». Увидев это имя здесь, я ощутила легкое волнение и гордость за то, что ношу его. Оно давало чувство принадлежности к роду, уверенности в себе. Ариана была трехмачтовым судном примерно 60 футов в длину, с широким носом. У борта, обращенного к берегу, виднелись две пушки. «Наверное, на случай встречи в море с пиратами-грабителями», – подумала я. По палубе сновали люди. Насколько я понимала, не бесцельно. Хотя с виду все это походило разворошенный муравейник. Все паруса были спущены и закреплены. Но начавшийся прилив слегка покачивал судно. Оно словно кивало нам бушпритом. Нос украшал вырезанный из дерева бюст дамы с довольно мрачным выражением лица, огромные обнаженные груди и спутанные локоны были покрыты солью. Дама смотрела так, словно ей вовсе не нравится море. «Красотка, правда?» – спросил Джаред, махнув рукой. Я поняла, что он имеет в виду Ариану, а вовсе не деревянное изваяние дамы. «Да, хороша», – вежливо откликнулся Джейми. Я заметила, как он с тревогой взглянул на ватерлинию, туда, где маленькие волны лизали темно-серый корпус корабля. Очевидно, он опасался, что нам придется подниматься на борт. Храбрейший воин, отчаянный и напористый на поле брани, Джейми Фрейзер был по натуре человеком сугубо сухопутным. Он вовсе не принадлежал к распространенному в Шотландии племени заядлых морских волков, охотившихся на китов, уторвати или совершающих кругосветные плавания в поисках богатства. На воде он страдал от морской болезни, причем в такой острой форме, что едва не погиб в декабре, когда мы переправлялись через пролив. Правда, тогда он был ослаблен тюремным заточением и пытками. К тому же, впоследствии вчерашней оргии с Джаредом тоже не слишком располагали к морским прогулкам. Я заметила, как лицо его омрачили воспоминания, а кузен тем временем превозносил прочность и скорость Арианы. Тогда я, придвинувшись к Джейми поближе, шепнула ему на ухо: «Но не полезем же мы на палубу, раз она на якоре!» «Не знаю, Саксоночка», — ответил он, во взгляде его на корабль читались одновременно отвращение и решимость. «Скоро выясним». Джаред уже дошел до половины трапа, громкими криками приветствуя команду. «Если вдруг увидишь, что я позеленел, притворись, что падаешь в обморок, или еще что-нибудь придумай. Иначе меня стошнит прямо на башмаке родственнику. А такие выходки, знаешь ли, производят дурное впечатление». Я похлопала его по руке. «Не волнуйся, я в тебя верю». «Да при чем тут я?» – ответил он, бросая последний тоскливый взгляд на твердую землю. «Это мой желудок». Палуба тихонько покачивалась под ногами, но Джейми и его желудок держались молодцом. Возможно, тут сыграла свою роль бренди, которым щедро угощал нас капитан. «Славная штука», – сказал Джейми, поднеся стакан к носу и, прикрыв глаза, одобрительно вдохнул густой аромат. «Португальский, верно?» Джаред одобрительно рассмеялся и подтолкнул капитана локтем. «Видал, Портис? Я же говорил тебе, у него нюх на спиртное. А ведь он пробовал такой только раз». Я прикусила губу, избегала смотреть Джейми в глаза. Капитан, огромного роста, неряшливый мужчина, выглядел утомленным, однако скроил приветливую гримасу и улыбнулся Джейми, обнажив три золотых зуба. Этот человек явно вознамерился держать свое богатство при себе. «Угу», – буркнул он. «Так это тот парень, которого ты хотел нанять осушать твои трюмы?» Джаред на секунду смутился, на обветренном лице вспыхнул румянец. Я заметила, что одно ухо у него проколото для серьги. Интересно, на чем же он начал сколачивать свое состояние? «А, ладно», – протянул он, и впервые в его речи был отчетливо различим шотландский акцент. «Там видно будет». «Но, сдается мне», – он бросил взгляд в сторону порта, где по-прежнему кипела жизнь, потом скосил глаза на стакан, поданный капитаном, и осушил его в три глотка. «Вот что, Портис, ты не позволишь ненадолго занять твою каюту? Хочу спокойно поболтать с племянником и его женой, а там у вас на корме, похоже, какая-то заваруха, шум да гвалт». Этого замечания оказалось достаточно, чтобы капитан Портис вылетел из каюты, словно разъяренный вепрь. И вскоре с кормы донесся его хриплый голос. Орал он на смеси испанского с французским. К счастью, я не понимала почти ни слова. Джаред подошел к двери и плотно притворил ее, отчего крики капитана почти заглохли. Потом возвратился к маленькому столику и церемонно наполнил наши стаканы. Взглянул на Джейми, потом на меня и снова смущенно улыбнулся. «Я действительно собирался кое-что предложить тебе», – начал он. Но мой старый добрый капитан перехватил инициативу. «Дело в том», – тут он приподнял свой стакан, и в портвейне засияли солнечные лучи, отбрасывая блики по каюте. «Дело в том, что мне и вправду нужен человек». Он поднес стакан к губам и начал пить. «Хороший человек», – добавил он и опустил стакан. «Видите ли, дорогая», – обратился он уже ко мне, – «у меня появилась редкая возможность вложить деньги в новый винный завод в Мозеле. Ни одному из подчиненных доверить организацию этого дела я не могу. Мне нужно видеть и пощупать все самому. Чтобы наладить там производство, понадобится несколько месяцев». Он задумчиво смотрел в стакан, слегка взбалтывая ароматную коричневую жидкость, пока запах этот, казалось, не проник в каждую щелку каюты. Я отпила от своего стакана всего несколько капель, но вдруг почувствовала, что голова у меня кружится скорее от возбуждения, чем от спиртного. «Такая возможность выпадает нечасто, и упускать ее не стоит», – продолжал Джаред. «К тому же можно заключить несколько очень выгодных контрактов с винодельческими заводами, расположенными у Роны. Вино у них отличное, но в Париже известны мало. Господи, да у здешней знати они пойдут на расхват, как снега летом не сыщешь». Хитрые карие глазки жадно сверкнули при мысли о доходах, которые можно будет при этом извлечь. Затем снова засветились добродушием, он перевел взгляд на меня. «Но, — закончила я за него, — вы не можете оставить дело здесь без присмотра». «Ум, красота! Обаяние! Я поздравляю тебя, кузен!» Склонив аккуратно причесанную голову, он бросил одобрительно хитроватый взгляд на Джейми. «Признаюсь, я и сам не вполне понимаю, как все это лучше организовать», сказал он, ставя стакан на маленький столик с видом человека, который, оставив всякую фривольность, решил перейти к серьезному разговору. «И когда вы написали мне из аббатства о своем намерении посетить Париж», он на секунду замолк, потом, улыбнувшись Джейми, радостно всплеснул руками. «Я ведь помню, мой мальчик, голова у тебя на цифры варит, просто Бог услышал мои молитвы. И все же я решил, что надо предварительно встретиться и возобновить дружбу, прежде чем предлагать тебе что-то определенное. Просто хотел посмотреть, насколько я презентабельна, подумала я про себя, но тем не менее одарила Джареда самой приветливой улыбкой и тут же поймала на себе вопросительный взгляд Джейми. Он удивленно приподнял бровь. «Да, нынешняя неделя удивительно богата на разного рода предложения. Похоже, что на услуги лишенного всяких прав изгоя и подозреваемой в шпионаже англичанки здесь большой спрос». Условия, предложенные Джаредом, были более чем щедрыми. За то, что Джейми будет в течение полугода возглавлять его бизнес во Франции, он собирался не только выплачивать ему зарплату, но и предоставить полное распоряжение свой дом в Париже со всей прислугой. «Что ты! Это же сущие пустяки!» – остановил он Джейми, когда тот собирался было возразить по поводу этого последнего пункта. Потом, положив палец к кончику носа, одарил меня очаровательной улыбкой. «Хорошенькая женщина в качестве хозяйки дома на разных приемах – это только способствует бизнесу, кузен. Ты не представляешь, как ходко идет торговля вином, если покупатель сперва пробует товар». Он решительно тряхнул головой. «Нет, ты окажешь мне огромную услугу, если твоя супруга возьмет на себя труд развлекать моих гостей».